своеобразного талантливого режиссера. Эта нетерпимость, переходившая все мыслимые границы, касалась не только русских символистов и футуристов, но и европейских авторов его времени. Можно найти десятки примеров этому, но достаточно дать один. После того, как Воронский написал ему восторженный отзыв о романе Пруста, Горький прервал с ним переписку на несколько месяцев. Но он не ограничивался людьми литературы и искусства, чтобы разоблачать, давить, исключать, унижать и оскорблять их. Он всякую богему приравнивал к хулиганству, а богемой были все те, кто вел себя не так, как прилично было вести себя в обществе, то есть пил больше других, говорил громче всех, спал меньше, чем другие, сочинял непонятные ему стихи, писал картины, которые ему надо было объяснять, как вешать, чтобы не повесить вверх ногами, и сажал на колени женщину, которая в данную минуту пришлась ему по вкусу. И если богема была хулиганством, то она тем самым была и уголовщиной, которую надо было карать, подавлять, отсекать. А если это не удается, то, в конце концов, уничтожать. Что особенно озлобляло Горького, это что с 1906 года, а может быть и раньше, он понимал, что бессилен победить эстетствующих дегенератов в открытом споре, потому что они не хотят понять, что литература обязывает приносить людям пользу, показывать дорогу, вести в будущее, разоблачать негодяев, учить дураков. Они что-то знали такое, чего он не знал. На его стороне почему-то всегда бывали малограмотные стихоплеты и многословные штампованные писания сермяжных прозаиков, результатом печатания которых было падение тиража знания. И даже пьесы Луначарского не могли поправить дело, их не ставили. Тот спор, который был у Уэллса с Джеймсом, когда Уэллс признался, что он плевать хотел на эстетику, ему бы только мир изменить, Горькому был недоступен. Он никогда не мог бы провести дискуссию ни с Брюсовым, ни с Вячеславом Ивановым, ни с Блоком, ни с Мережковским, если даже предположить, что эти люди нашли бы слова, чтобы говорить с ним. Но на каком языке? За каждым из четырех упомянутых было 2500 лет, а может быть и 3000 лет европейской культуры. А у Горького были проглоченные в молодости брошюры, в которых ему были объяснены Бокль, Белинский и Бебель. Он в музыке ценил хоровое пение, народные инструменты. В живописи Крамского и какого-то француза, фамилию которого он забыл и картину которого, изображавшую весеннее таяние снега на берегу речки с грачом на ветке, он просил Ракитского ему купить, чтобы повесить у себя в кабинете над письменным столом. Но Ракитский, может быть, по лени, а может быть и по другой причине, от этого увернулся. Он ненавидел Замятина и Булгакова и глумился над романом «Белого маски». Он делил людей на две категории. Одних он мог учить, другим нечему было у него учиться. Этих последних он ненавидел. Сначала Дягилева и мир искусств, потом мир Хольда и Миклашевского. Постепенно люди стали от него бегать, избегать его общества. От Уэллса люди тоже бегали, скучая от его проповедей, боясь быть вовлеченными в дело, к которому они не имели никакого интереса, но между ними была огромная разница. Отступавшие от Уэллса ничем не рисковали. Бежавшие от Горького рисковали не только своей литературной репутацией, но после 1930 года слишком часто и жизнью. Уэллс в ореоле своей славы с самого ее возникновения игнорировал молодую группу Блумсбери. Но Горький игнорировать символистов не мог. В 1920-х годах советская власть свернула им шею, решив, что им пора умирать, а с ними и сотни других помоложе. Горький продолжал ненавидеть живущих в двух шагах от него в Москве и наезжавших в Москву Ахматову и Мандельштама, и Кузьмина, одновременно зорко следя, как бы в следующем поколении кто-нибудь вроде них не вышел в люди. Благодаря бдительности его и других никто в люди не вышел. Тысячи, и среди них Пельняк, Олеша, Бабель, Шкловский, Зощенко, либо были наказаны, либо призваны к порядку, либо перевоспитаны. Казалось бы, на этом можно было бы и успокоиться. но это было не так.